Глава 14. Солнце едва пробивалось сквозь занавески, окрашивая комнату в грязновато-серый цвет. Я проснулся от того, что Момо, свернувшись калачиком на моей груди, храпела со смачным прохрюкиванием, как старый дед. Я осторожно приподнял ее, чтобы переложить. Она так и не проснулась, лишь хрюкнула и плюхнулась на подушку, оставив на наволочке следы слюны. — Спи еще, поросенок! — буркнул я, протирая глаза. Спал я на удивление спокойно, хотя первое, что возникло в голове при пробуждении — сегодня важный день. Больше такой возможности может и не оказаться. Вчерашние умозаключения я принял как верные, судя по разделению затрат и явно тесное соседство складов 12 и 13. Я на верном пути. Правда, я надеялся, что к утру я решу следующую дилемму, как проникнуть в это зазеркалье. Сознание рисовало два варианта. Первый — это воспользоваться системой вентиляции, благо короба были поистине огромных размеров. Второе — попробовать использовать карту, переданную мне хирургом. Утро эту задачу не решило. Может быть, кофе поможет. Пока я готовил завтрак себе и моей волосатой подружке, я обратил внимание, что общее состояние у меня улучшилось. Видимо, мои неожиданные сложности со здоровьем напрямую связаны с использованием часов. Надо учесть это, но не более. Совсем отказаться от такого джокера в рукаве я и не собирался. К слову, я только сегодня утром, сидя над кружкой горячего кофе, впервые внимательно стал изучать этот гаджет. Как я уже знал, активная в них была лишь одна кнопка хронометра, а остальные были, видимо, муляжом. Но сами часы шли, причем показывая точное время, видимо, источник энергии внутри питала их механизм. Оставалось неясным, каким образом они подтягивают верные показания стрелок, но при всем своем функционале это было самым наименьшим вопросом. Я начал аккуратно осматривать рабочую кнопку и заметил, что она может крутиться вокруг своей оси. После полного оборота раздался очень тихий щелчок. Из циферблата исчезло ощущение второго экрана. Решив проверить свою догадку, я смело нажал на кнопку и... Ничего не произошло. Кнопка стала, как и прочие, недвижима. Как можно было сразу не догадаться, что для такого механизма обязательно должна быть блокировка? Я уже на собственном примере убедился, что при обычном использовании от случайного нажатия нельзя быть застрахованным. Вернув механизм в исходное, готовое к работе состояние, присмотрелся получше к дисплею. Второй экран был прозрачен, но заметен, особенно если точно знать, что он есть. Неужели он только информационный? Слишком сложное устройство, как сказал мой новый друг Сато, на стыке науки и произведений фантастов. И так просто? Что-то здесь не то определенно. Решил провести по циферблату пальцем. Ничего, не считая следа от отпечатка пальца на стекле. Должно же здесь быть сервисное меню, командная строка, да хоть что-то. Кофе за время моих попыток изучить часы уже остыл, да и персик уже позавтракала и стояла возле двери, тонко намекая на некоторые физиологические потребности. «Да, милая, ты права, потыкать в часы я всегда успею», — как обычно в никуда сказал я и поднялся. «Идем, мой кабачонок, сегодня у меня много дел, надеюсь, дело выгорит». Утренняя прогулка не заняла много времени, утро выдалось несколько промозглым, что ни у меня, ни у Момо не было желания задерживаться в парке дольше нужного. Тем более, что для моего плана требуется некоторый инструмент, который надо еще подготовить. О том, как избавиться от моего, пусть и случайного соглядатая, я пока старался не думать. Будем импровизировать по месту. Придя домой, бульдожка после мытья лап завалилась на диван, всем своим видом показывая, что ее величество собирается отдохнуть. «Везет же тебе», — только оставалось подумать, глядя на мгновенно захрапевшую собаку. В вещах прежнего меня я нашел сумку с подобием инструментов. Все мне, правда, было не нужно, с баулом я привлеку внимание охраны еще на входе. Выбрал из всей россыпи мультитул с кучей приспособлений. Часть мне оттуда не понадобится, но вот иметь под рукой пару разных отверток и плоскогубцы не помешает. Также я прихватил небольшой разводной ключ с достаточно большим диапазоном. Чем универсальнее, тем лучше. Пронести попробую их в своей наплечной сумке. Сознательно не стал брать рюкзак, чтобы не привлекать излишнего внимания. Туда же засунул контейнер с едой. Должен же я как-то объяснить, почему я пришел не с пустыми руками, как в первый день. Даже если и будут проверять, и найдут. Скажу, что часто нужны по работе, вот я и ношу их постоянно с собой. Но, надеюсь, не придется, а то с них станется, заберут, чтобы на обратном пути отдать. На такое я пойти не могу. Думаю, моя простецкая физиономия вкупе с провожающим ученым позволят преодолеть охрану так же, как и вчера. Прогулочным шагом я неспешно дошел до своей работы и сразу же зашел к начальнику. Агивара-сан, я вежливо поклонился и продолжил. Насколько я понял вчера, сегодня мне также предстоит спонсорская помощь ученым лицам. — Да, Джун, ты теперь прямо на расхват, — улыбнулся тот. — Уже не знаю, я теперь и сам не рад, что посодействовал твоему переводу. — Такая корова нужна самому, — вспомнилась летучая фраза из моего прошлого. — Ну уж, дудки, в этом болоте расти некуда. А я с каждым днем все больше и больше проникаюсь уважением к Вселенной. Это же надо дать второй шанс не просто выжить, но и фактически начать жизнь с белого листа. Правда, и тут, как оказалось, подводных камней хватает, но куда без них? Уже знакомой дорогой, как-никак не первый раз иду, я направился к складу 12В. Охрана, естественно, была новой, но наличие пропуска, а, возможно, и переданной информации свыше, служило достаточно веским доводом не останавливать меня. Проверок с досмотром личных вещей не проводилось, что меня вполне устраивало. У последнего поста меня уже ждал Сато Каору. «Канека-сан», — на удивление официально и скупо поприветствовал меня. «Сато-сан явился, как было приказано вчера», — ответил я таким же тоном. «Разрешите проследовать на рабочее место?» «Я вас провожу, нам сюда», — сказал он, и мы проследовали по коридорам в сторону необходимого нам здания. Я шел и думал, что случилось за вечер с таким приятным человеком, и мог ли я быть причиной этому? Если это следствие разноса, который ему устроило руководство, за проваленный тест его системы, то я тут явно ни при чем. Если же невыполненная за вчера задача по подготовке к вывозу содержимого склада, так за полдня ряд моих коллег, дай бог, стеллаж бы разобрали. Их рвение я уже видел. Папка с документами. Но я крайне аккуратно ее прятал, причем делал это спиной к камерам. Скорее, правда, по привычке, но все же. Да и там такого добра целый склад. Эту макулатуру спрячут еще дальше, а потом попросту утилизируют. В конце концов, я решил просто подождать и посмотреть, что будет дальше. К этому времени мы уже оказались на складе, и Сато, как и вчера, закрыл за собой сейфовую дверь ангара. «Канека-кун, извините за подобную холодную встречу». Я снова увидел на лице своего нового приятеля улыбку. «Просто у нас, в принципе, не приветствуются дружеские отношения. Руководство считает, что это мешает продуктивной работе». «Странно», — пожал плечами я. «Разве здоровый дружеский климат в коллективе не несет за собой слаженную командную работу? Ведь намного приятнее, а главное, проще работать с людьми, которых понимаешь с полуслова». «Вы говорите абсолютно верно», — кивнул Сато. «Но с недавних пор, как я понял, в нашем отделе дружба, как и некая семейственность, присущая команде, давно работающей плечом к плечу, находится под запретом. Не спрашивайте, почему, сам не понимаю. Пару раз скользь проскакивало, что именно такое отношение порой губит гениальные изобретения». «Не совсем все понятно, но раз такие правила игры...» — сказал я, пожимая плечами, хотя как никто понимал такое решение его начальства. Видимо, после случая с моими родителями они решили, как говорится, дуть на воду. Их право, конечно, но раз они больше года не могут сдвинуться с мертвой точки, эта схема тоже не работает. Вслух же я произнес. «И в любом случае негоже ученому дружить с курьером», — с иронией добавил я. «Кане, как он! Ну зачем вы так?» — вспыхнул мой собеседник. Его горящие щеки указывали на крайнюю степень возмущения. «Я, между прочим, как никто другой, ценит именно личностные отношения выше корпоративных устоев. Правда, если такое слышит мой босс, он меня в порошок сотрет». «Сато-кун, я сказал это в шутку. Ни в коем разе не хотел вас обидеть», — извинился я. Видимо, переборщил с присущим мне из прошлой жизни сарказмом. «Помнится, и там, — говорю, будто оказался на другой планете, — незнакомым со мной людям тоже было сложновато по первости. Прошу еще раз простить меня», — поклонился я, а когда встретился глазами с Сато, заметил, что он стоит и улыбается. «Ваши извинения приняты», — со смехом ответил он. «Определенно он мне импонировал». Тем более, как я понял, он в принципе не мог долго грустить или обижаться, исключительно положительный персонаж. Правда, не совсем ясно, как он со своим характером умудрился стать ученым. Как можно без терпения, усидчивости, долгие часы, дни, а то и годы корпеть над единственной проблемой? Неясно. Да и меня, в принципе, это не сильно волнует. «Какой у нас план на сегодня, Сато-кун?» — любезно поинтересовался я. «Нам сегодня следует закончить распределение и сортировку всего содержимого стеллажей, чтобы уже завтра машина начала все вывозить. Им также дается 2 суток на перевозку, потому что уже в понедельник здесь будет работать группа сотрудников отдела строительства и эксплуатации. Им следует в кратчайший срок приспособить это помещение под наши нужды». «Вас в наказание сослали сюда», — с улыбкой произнес я, хотя внутри весь напрягся. Мои планы не входило в присутствие Сато. «Не совсем. Скорее, в помощь для выполнения задания в срок», — ответил он. «Как вы уже поняли, вопросы сроков крайне важны, поэтому нам обязательно надо быть в тайминге. Конечно, я с трудом понимаю, какой вклад могу внести в это дело, но руки у меня есть, а на голову даже есть отдельный диплом». Он засмеялся. «Неужели ваш руководитель не понимает, что использование ученого на складе — это близко по духу к забиванию гвоздей микроскопом?» — проговорил я, хотя в это самое время я прокручивал возможные варианты для избавления себя от его общества. Увы. Это я в его подчинении сейчас. Просто попросить удалиться не выйдет. «Интересное сравнение. Вы настоящий кладезь исключительных сравнений и цитат», — похвалил он меня. «Никогда бы не подумал, что человек настолько разносторонне развитый будет работать на складе. Только прошу не принимать это на свой счет в негативном ключе». «Ни в коем случае, Сато-кун», — в очередной раз успокоил я моего напарника. «Скажем так, в тот момент так сложились обстоятельства, но сегодня как раз последний день в этой ипостаси». «Кстати, вы помните про вчерашний уговор насчет вечернего мероприятия?» — поинтересовался Каору. «Наша договоренность в силе?» «Конечно, конечно», — пролепетал я, хотя с трудом поддерживал нить разговора. «Все мои нейронные связи были заняты лишь одной задачей». избавлением от моего спутника хотя бы на час-полдругой. «Отлично, я уже договорился. Вас устроит встреча через полтора часа после окончания нашей трудовой деятельности», — спросил Сато. «Но в вашем случае эта работа больше похожа на наказание за провинность». Это было единственное, что пришло мне на ум. «Давайте приступим, а то сегодня может прерасти в завтра, если мы не уложимся. Думаю, с руководства станется оставить нас здесь с ночевкой». «Вы, как всегда, правы, Канека-кун. Командуйте, здесь я ваш подчиненный», — озорно подмигнув, произнес Сато и направился к дальнему стеллажу. На ум так ничего в упор и не приходило. Поэтому я решил на самом деле поработать, а там уже будет видно. В любом случае, силовые методы мне тут не помогут. Это будет билет в один конец. Придется действовать хитростью. Решив воспользоваться советом нашего, хотя теперь даже не знаю, как правильно говорить, юмориста Михаила Николаевича, уже, правда, почившего в ВОЗе, стал чесать тыковку, чтобы сработала смекалка. «Сато-кун, давайте поступим следующим образом. Начиная с самого дальнего стеллажа, приноси мне все коробки. Далее уже я тут рассортирую по полкам и отмечу последовательность заданий водителю», — командовал я. «Да, каюсь, грешен. Заставлю парня немного перетрудиться. Вряд ли он знаком с выражением «толочь воду в ступе». Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременело. Сейчас, после клавиатуры и микроскопа, или с чем он там экспериментирует, коробки, большей частью забитые накладными, щитами и прочей бухгалтерской ересью, покажутся ему ой какими тяжелыми. А там, глядишь, и сам убежит. «Ай!» — раздался крик Сато, и я рванул в дальний угол. Мой напарник стоял, держа правую руку левой, и прыгал на одной ноге, тихонько поскуливая. «Что случилось?» — подбежав, начал допытывать его я, потому что кроме его странного поведения я ничего плохого не увидел. «Вот!» — чуть не плача, прохрипел он, протягивая мне свою правую руку. Ноготь указательного пальца начал краснеть, а на кончике пальца появилась капелька крови. Порез бумагой, конечно, неприятная вещь, по себе знаю, но явно не то происшествие, после которого надо кричать, как резанный. «Спокойно, жить будешь», — постарался успокоить я его. «Порезался картоном, бывает. Соглашусь, ощущение ниже среднего, но дело-то житейское. А что ты тут за пантомиму аиста показываешь?» «Я уронил коробку на ногу, когда коробка попала мне под ноготь». Жалобным голосом протянул он. «Такой из меня помощник, Канека-кун!» «Не переживай, задача будет выполнена в срок, но теперь главное — это твое здоровье». «А что с ним не так?» — испуганно поинтересовался он. «Так, сейчас главное поднажать, но не сломать, как говорится. Вот и удача в руку, и практически без члена вредительства». «Дело в том, что любое попадание инородного тела в организм несет в себе определенную опасность. А ты еще к тому же и порезался. Сам понимаешь, тут явно не операционное, стерильностью и не пахнет. Попадание инфекции в кровь — дело серьезное. Еще и ногу травмировал. Скажи, тут есть какой-нибудь медпункт?» «Есть, возле основного здания клиника». «Она по договоренности принимает сотрудников корпорации», — взволнованно затараторил он. «Боюсь, тебе нужно поскорее к ним, а то были случаи», — решил добавить жути я, видя, что мой напарник довольно мнительный, да и порядком изнеженный. «От заражения крови можно и...» — я задумался. Говорить про камень в голове и дерновое одеяло я не рискнул, а то, не дай бог, и правда молодое сердечко не выдержит. «Разные нехорошие последствия. Вот только как нам быть, если я буду тебя сопровождать, то мы точно не успеем не то что к вечеру, а даже к утру». «Нет, нет!» — — почти закричал Каору. — Мы такого допустить не можем. Распоряжение руководства должно быть выполнено любой ценой. Я сам доберусь до клиники, и как только меня осмотрят, сразу же вернусь к вам. — Но у вас же повреждена нога, — почти даже серьезно спросил я, хотя уже заметил, что из позы аиста мой приятель вернулся к нормальному двуногому виду. — Ничего, я доковыляю. Мы, потомственные самураи, стойкий народ! — гордо произнес он и поплелся к выходу. Обернувшись, он сказал. — Я вынужден буду закрыть дверь. Так следует по протоколу. Прошу меня простить, Канэ-кокун. Я не хотел вас подвести. — Так, хватит уже извиняться. От этого никто не застрахован, — спокойно проговорил я, хотя изнутри меня начал распирать наржач. Вернетесь, когда врачи скажут, что вам ничего не угрожает. Будут оставлять в клинике, не отказывайтесь, здоровье дороже. Я приложу все усилия, чтобы мы не опозорились перед начальством. И не переживайте по поводу вечера, он же не последний в нашей жизни. Эх, вздохнул Сато, я теперь не знаю, получится ли у нас запланированное мероприятие, но я прислушаюсь к вашему мнению, похромаю к врачам. Ковыляющей походкой он вышел, оставив меня, наконец, в столь долгожданном одиночестве. «М-да. А это оказалось даже легче, чем я думал», — усмехнулся я про себя. «Правда, даже я не предполагал, что его выведет из строя самая первая коробка». «Итак, прикинем, сколько у меня времени. Клиника не на территории, значит, ему придется пройти 4 контрольно-пропускных пункта с предъявлением пропуска. Как я заметил, ученых тут особо не трогают, но минимальный режим все одно соблюдают. Потом выйти за территорию и пройти к соседнему зданию. Даже если там никого не будет в очереди, пока он красочно распишет свои ранения, я понял, что он очень любит поговорить, когда находит свободные уши. Пока достанет врача своими жалобами. Далее события не просчитаю, потому что даже примерно не знаю особенностей японского здравоохранения. В любом случае послать его не пошлют, может, даже какие-то обследования назначат для успокоения своей души и пополнения строчек в отчете. По примерным расчетам, 1-1.5 часа у меня должен быть. Дел с крабами тут максимум на 2 часа. И то в самом негативном прогнозе. Значит, нужно действовать. Прежде чем пойти к стене с дверями, я осторожно покосился на камеры. Слышал я про то, что они не работают. Но даже если мой новый друг не засланный казачок и не проехал мне по ушам, кто даст гарантию, что он вообще в курсе об их работоспособности? Как показала недавняя ситуация, видимо, кроме работы в лаборатории, он особо ничего не знает и, в принципе, не интересуется. Диоды на них точно не горели, движения самих камер замечено не было, однако я специально, не торопясь, двинулся к дверям в подсобное помещение, на ходу открыв сумку и достав оттуда контейнер с едой. Даже если и смотрят за мной, пусть решат, что я решил пообедать раньше времени. Открыв дверь вентиляционную, я переступил порог и замер. Пульт управления был такой знакомый по мануалу из сети, но все одно напрягающий меня своим габаритным видом. «Ну что, здравствуй, дерево, я Мичурин», — сказал я, доставая из сумки разводной ключ.